Мы можем сунуть ее в карман и весь остаток дня просто не думать о ней. Не сделал уроки? Забыл написать письмо матери? Позвонить? Сварить вкусный суп, как собирался? Пропади оно пропадом, день и без того был трудным, так что с тебя хватит. Вина средней величины в карман уже не помещается. Ее приходится носить в руке, как неудобную железную гантель. Или когда дело действительно плохо, как какой-то отчаянно извивающийся тварь. Мы каждую минуту ощущаем, что она здесь, и все же находим возможность перехватить ее поудобнее или переложить тяжесть в другую руку. Завел любовницу и стал менее любезен с супругой, потому что тратишь слишком много энергии на эту новую любовь? Купи этой своей прежней возлюбленной какой-нибудь до смешного дорогой, тщательно продуманный подарок, и сколь бы мало времени вы ни проводили вместе, будь настолько страстен и внимателен, чтобы аж светился в темноте. Крупногабаритная вина либо расплющивает тебя, либо так прижимает к земле, что ты в любом случае обездвижен. Такую тяжесть не переложишь поудобнее, и выбраться из-под нее нет никакой возможности. Так и получилось с Филом, я уверен. Особенно после того, как он пренебрег советом спросони и снял эпизод, приведший к смерти Мэтью Портланда и остальных. Я же столь сокрушительной вины по поводу включения сцены с Максом не чувствовал, поскольку ничьих советов не отвергал, и мои намерения на 9/10 были предельно честными. Да, я хотел выполнить работу оригинально и творчески, но разве то же самое не было моей целью всегда и во всем? Что-то было новое, и что изменилось к худшему. Это вовсе не было похоже на то, как если бы я нашел сокровище и, наплевав на помогавших мне друзей, решил бы оставить их себе. Кроме того, именно спросонья велела мне сделать хорошую работу. А после того, что случилось со Стрейхорном, я ой как опасался ей перечить. Я вообще очень много думал о спросонье. Реально она или нет? Хороша она, плоха или действительно ангел? В чем я был уверен, так это в том, что она могущественная волшебница. Воспоминания о ее руках, лежащих на выпеченном животе, и о начавшем изливаться из него мгновение спустя в молочно-белом свечении, я, наверное, прихвачу с собой в могилу. А кроме того, эти ее появления и исчезновения, загадочные взрослые замечания, сменяющийся детским лепетом, почти прекрасным в своей невинности, если только все это происходило на самом деле. Я пришел к заключению, что будь спросонья какой-то разновидностью злого духа, она бы в точности объяснила мне, как следует снимать эту сцену, поскольку по логике вещей она хотела бы видеть ее именно такой, сделанной как надо. Но она ни разу не дала мне никаких указаний по поводу того, как именно следует ее делать, почему я и склонялся к мысли, что она находится на стороне сил добра или, по крайней мере, нейтральна. Людей часто удивляет то, как я работаю. Обычно стоит мне найти искомую идею, я все откладываю и выхожу из-за стола. Естественно, не тогда, когда дело происходит на съемочной площадке –